Глава 11. Дарина. Чувствую, как мои глаза становятся огромными и круглыми. От такого неожиданного предложения я просто теряюсь. Поступок Стального затмевает собой выходку Ника и Литы. Это просто невероятно. И то, что он меня помнит, помнит мое имя. А Стальнов между тем продолжает. Пара дней отдыха без притворных сочувствующих, возможность подумать в спокойной обстановке. «Здесь я могу тебе гарантировать безопасность и неприкосновенность». Делаю вид, что очень занята кофе. В голове просто звенит от пустоты. Вообще ни одной мысли. Предложение весьма щедрое, как будто я очень важная персона, но согласиться на это я просто не могу. Самым разумным будет снять квартиру или номер в гостинице. Я так глубоко ушла в себя, что вздрогнула, когда у Стального зазвонил телефон. «Извини, дела». Произнес он и быстрым шагом покинул кухню, лишь там резко ответив на звонок. «Да, слушаю». Воспользовавшись тем, что мужчина ушел, я сбежала в отведенную мне комнату. На кровати жужжит телефон, а мне кажется, что это ядовитая змея шипит. Ужасно противный звук. Малодушно хочется выключить телефон, но я, глубоко вдохнув и резко выдохнув, беру его в руки. Сажусь на кровати и снимаю с телефона блок. И погружаюсь в настоящий ад. Сообщений просто сотни. Из них слов поддержки едва ли не десяток. Но зато злорадство обрушивается на меня просто лавиной. Оскорбления, унижения. Все это льется просто нескончаемым потоком. Подружки Литы стараются изо всех сил. Как же все рады, что меня выкинули из их компании. Да еще и так унизив. Подстилка Стального. Оскорбления вышли на новый уровень. Лита в своих голосовых сообщениях вообще не стесняется в выражениях. Обзывает меня такими словами, от которых уши в трубочку сворачиваются. Обвиняет меня в том, что я за спиной Ника умудрилась лечь под Стального. Но ведь это неправда. Ее истеричные выкрики просто как стеклом проходятся по нервам, а у меня нет сил удалить это. С огромным трудом все блокирую. Сотни сообщений, просто сотни. У меня из-за работы страницы в соцсетях, почта. И сейчас там все просто завалено доказательствами измены Ника. Сообщения есть даже от Эллы. «Дарина, что ты себе позволяешь? Ты выставила нас на посмешище. Как ты посмела выключить телефон? Дарина, с твоей стороны это просто верх неприличия, устроить такую сцену. Где твое воспитание?» «Я посмела?» — шепчу ошарашенно. «Мое воспитание?» Снова подкатывают горькие слезы. «То есть это ее сын спал с Литой все это время? А виновата я?» Становится даже интересно послушать, что мне наговорил Никита. Запускаю голосовые от него, их немного. Большую часть можно свести к одной мысли. Я ужасная тварь, неблагодарная дура, которая благодаря ему получила шанс на красивую жизнь. Я должна ему по гроб жизни быть благодарна, что вытащил меня из нищеты. Дал мне возможность сделать большой и успешный проект, а то рисовала бы я визитки для мелких торгашей. А то, что они там прекрасно во всех позах проводили время с Литой, так это не считается, это вообще нормально. Мужик полигамен, ему надо. Дарина, не страдай фигнёй, я жду. Дарина, хватит демонстрировать характер. Слишком о себе возомнила. Дарина, если не ответишь, я выкину твои вещи. Хватит мнить о себе лишнее. Без меня ты никто, так что не майся дурью. Дурью? Всхлипываю. Это я дурью маюсь? Голова просто взрывается от нахлынувших эмоций. Ник и правда так обо мне думает? Разве можно такими словами кидаться в любимую девушку? Пусть даже и в полуссоры. Да и любил ли он? Мужчины полигамны. У моих родителей счастливый брак. В следующем году отметят жемчужную свадьбу. Ни разу мама не плакала из-за отца, не помню такого. А тут Ник в открытую заявляет, что ему надо. Получается, и после свадьбы бы это продолжалось. Зачем? Так и хочется закричать ему в лицо. Зачем тогда тебе эта свадьба? «Зачем вообще мне было делать предложение?» Ярким красным светом вспыхивает ответ. «Ради имиджа. Ты удобная». Слезы уже капают с носа на экран телефона, а сообщения все запускаются и запускаются. В какой-то момент интонации и голоса Никиты меняются. Становятся жесткими, продавливающими. Наверное, поэтому на меня действуют сильнее, чем все предыдущие крики. «Значит так. Мне вообще плевать, куда там тебя увез Стальнов». «На первый раз я тебе эту выходку прощаю. Но чтобы немедленно позвонила, как включишь телефон, и больше не смела его выключать. Обдумай хорошенько то, что ты собираешься сделать. потому что я могу сделать так, что тебя здесь даже в дворничихи не возьмут. Ты своей выходкой унизила меня и мою семью, так что засунь куда подальше свою гордость и тащись сюда. Не создавай себе больших проблем, чем ты уже устроила. Никому не нужна будет безработная, без перспектив на будущее, да еще и такая ледышка в постели. Нормального мужика с твоими способностями не удержать, и не каждый смирится с тем, что его девушка в постели бревно. Я думала, что больше унизить меня уже нельзя. Боже, как я ошибалась. И наверняка, чтобы меня окончательно добить, на заднем плане я слышу довольный смешок Литы. Правильно, возомнила о себе. Нищебродка должна знать свое место. Наверное, этого я услышать не должна была, но у Ника очень хороший телефон. Значит, они вместе. Даже сейчас. Ник простил Лите ее выходку, а меня ждет обратно, готовый забыть на первый раз. Накатывает просто какое-то омерзение, будто в паутину попало. Это слишком злая шутка даже для такой, как Лита. У Любавиных много денег и хорошие связи, по крайней мере, в нашем городе. При желании Ник может легко мне отомстить, а желание у него определенно есть. И будто прочитав мои мысли, заговаривает Стальнов. Ничего этот сопляк не сделает. Поднимаю взгляд от экрана, чтобы столкнуться с темно-серыми омутами. Стальнов опустился на корточки передо мной и сейчас осторожно вытягивает из моих пальцев телефон. Сколько из этой мерзости он услышал? Уши начинают покалывать от мысли, что слышал и о моих постельных антидостижениях. «Даже не рыпнется в твою сторону. Я еще вчера его отцу позвонил. Можешь спокойно его заблокировать». «Но как?» – спрашиваю в неверии. «Я бизнесмен, Дарина», – отвечает, едва заметно улыбнувшись. «И от умения просчитывать ситуации зависит, будет ли мой бизнес на плаву. Порой реагировать приходится мгновенно». Он протягивает руку и кончиками пальцев стирает слезы с моих щек. «Не понимаю, как на это реагировать. Недоуменно смотрю на Стального». «Надеюсь, ты не совершила такой глупости, как подвязанная к счетам жениха карта?» – спрашивает. «Я даже не сразу понимаю, о чем идет речь. Киваю лишь спустя пару секунд». «Нет». «Вот и молодец». Его улыбка становится чуть заметнее. «Умная девочка». «Итак, теперь ты готова принять мое предложение?» «Вы...» – начинаю я. «Ты...» – перебивает Стальнов. «Вадим...» – замолкаю на мгновение, прикусив губу. «Это очень щедрое предложение». «Дарина». Поднимает ладонь, заставив меня умолкнуть на полуслове. «Убери все эти удобно или неудобно, прилично, неприлично и прочее. Выбирай для себя, думая о своем удобстве». «Не знаю», — пожимаю плечами. «Покинуть после всего этого квартиру у меня не хватает решимости. Даже если Никита будет слушаться отца, то что мешает ему или той же Элите устроить подляну?» «Осталось решить вопрос с вещами», — ставит точку Стальнов. «Но забирать их ты одна не поедешь», — произносит решительно, даже сурово. «Можешь вообще там не появляться, без твоего присутствия все упакуют». «Важного ничего нет», — я задумываюсь. «Паспорт со мной. Так, кое-какие документы, ноутбук. Я бы забрала украшения, подаренные родителями. Остальное можно выкинуть». «Сделаем», — кивает. «В смысле?» У этого мужчины получается отвлечь меня от слез. «Соберут, привезут», — пожимает плечами. «А...» — открываю рот, захлопываю его. «Ну да. Я хотела бы заказать кое-что. Кажется, я здесь остаюсь. Удивляться поворотам у меня уже нет сил. Но я боюсь. Я на самом деле боюсь встречи с Ником. Такого Ника я не знаю. Совершенно другой, чужой мне человек. Заказывай. Охрана будет предупреждена». Стальнов протягивает мне телефон, и я осторожно забираю его из мужских пальцев, боясь соприкосновения. Называет мне адрес и оставляет одну. Пока Ник не проснулся, а так рано он никогда не просыпался, я заблокировала все контакты. Никого не хочу видеть и слышать. Мне нужно как-то брать себя в руки и думать, как жить дальше. И для начала было бы неплохо заказать одежду и минимум необходимой косметики. Погружаюсь в выбор, будто это сейчас самое важное. Время идет, и пора позвонить родителям. Набираю полную грудь воздуха, будто перед прыжком в ледяную воду. Жму на контакт «Мама». Идут гудки, я прикрываю глаза и слышу мамин мягкий голос. «Привет, Дарин, ты что-то рано? Или только пришла из своего клуба?» Смеется она. Молчу, и мама улавливает напряжение. «Дарин, что-то случилось?» Сразу становится серьезной. «Мы расстались с Ником, Выдаю на одном дыхании. И в его клубе я теперь тоже не работаю. Повисает пауза. Я жду с замиранием сердца реакции мамы. «Он тебя обидел?» спрашивает с беспокойством. «Ты бы просто так от него не ушла». «Дарин, прости, мам, но правду я тебе рассказать просто не смогу. Это слишком мерзко, поэтому выдаю версию, в которую родители поверят скорее всего. Мы все-таки из разных кругов», стараюсь, чтобы голос не дрожал. «В последнее время эта разница стала такой, что мы не смогли ее преодолеть». «Ясно», вздыхает мама. «Ну и дурак», припечатывает. «Ты у нас умная, красивая, образованная, будет еще локти кусать». «Да пусть хоть откусит», хочется кричать. «Только пусть ко мне и родителям не подходит». «Не переживай», продолжает. «Ты сейчас где?» «У подруги», вру, не моргнув глазом. «Сейчас с девчонками поболтаем, и нормально все будет». Даже получается улыбнуться. «Домой почему не приехала?» задает резонный вопрос. «Не знаю», пожимаю плечами. «Не хотела на ночь глядя вас переполошить. Все нормально, правда. Это решение назревало давно. Вам, честно говоря, вообще сходиться не стоило». Мама вздыхает. «Знаю». Тоже вздыхаю. «Ты мне об этом не раз говорила. Любовь штука такая, делает нас слепыми к недостаткам, и слова окружающих воспринимаются в штыки». Я снова готова заплакать, только теперь от того, насколько была права мама. «Люблю тебя. И папу. Едва держусь. И мы тебя». В голосе мамы опять улыбка. «Ну, как парням все кости до бела намоете, забегай в гости. Или переедешь к нам». «Пока не решила». У меня опять слезы, но пока без всхлипов. «Сначала сплетни, шопинг, а потом подумаю». «Ну и тоже правильно», — поддерживает мама. «Пока». Уже шепчу. «Папе привет». «Целую». Чмокает в трубку. Сбрасываю звонок. «Кажется, во мне умерла актриса». Падаю на подушке и беззвучно плачу. Нет, в таком состоянии родителям показываться нельзя, иначе вывалю все. Похоже, я уже смирилась с тем, что в квартире Стального будет мое временное убежище, пока я пытаюсь собрать себя хоть как-то.